Глава 33. Сюрприз. Сайт Unlock. По дороге до гостиницы Виктория, утомленная затянувшейся прогулкой, уснула на моем плече. Поэтому в номер я занес ее на руках, а потом бережно опустил на кровать. Глянув на часы, я отметила, что настало время делать очередной массаж, но будить девушку было жалко. Острая иголка вины снова кольнула меня, пока я показывала себя как не самый внимательный страж. Опять не проследил за временем. Осторожно коснулся щеки спящей Вики, и она улыбнулась, не открывая глаз. Меня затопил целый океан новых теплых чувств, которым я не находил определения. От нежности к этой женщине щемило в душе настолько, что это даже немного пугало меня. Прямо сейчас хотелось подарить целый мир своей Аливи. Кончиками пальцев я скользил по бархатистой щеке, а потом не удержался и коснулся розовых губ, так манивших меня. Но быстро отдернул руку, ругая себя за несдержанность. Кстати, об этом. Как вынести еще один магический массаж и не сорваться? Это все еще оставалось вопросом. Впрочем, у меня была одна идея, как это сделать и не будить Вики. Быстро сплел заклинание крепкого сна и направил его на свою Аливи. Дыхание девушки стало глубоким, спокойным. Дрожащими от волнения пальцами я расстегнул женскую блузку, а потом осторожно снял ее, стараясь не думать о том, как все мои действия выглядят со стороны. Расположив Вики на кровати поудобнее, я стал массировать изящную спинку девушки, активируя магию особые точки на ее ауре. Сейчас энергия моей Аливи лилась медленно, ровно, не жаля меня своей сладостью, поэтому процедура прошла спокойно. С одной стороны, меня это даже порадовало, а с другой... Стыдно признаться, но какой-то частью своего сознания... Я жаждал повторения того сладкого безумия, что искрило между нами не так давно. Закончив с массажем, я прикрыл Вики одеялом, снял с нее магическое воздействие, а потом вышел из номера. «Сай, хорошо, что ты сейчас без Аливи. Тут это... В общем, тебе нужно на это посмотреть», — сказал Ковал, махнув рукой в сторону выхода из гостиницы. «Райан, нельзя нормально объяснить, что случилось. Ты ведешь себя как-то странно». От непонимания ситуации я был немного раздражен, но послушно шел за приятелем отца. Если честно, то я сам не совсем понимаю, что происходит. Но лучше будет, если ты сам все увидишь. Продолжал интриговать меня мужчина. Мы вышли из холла на улицу, а потом свернули в сторону конюшен, где сейчас стояли наши лошади, приехавшая ночью карета. Поодаль от транспорта нервно мялся с ноги на ногу кучер, нанятый мной в эту поездку. Ковал остановился в нескольких шагах от нашего экипажа, а потом с помощью магии распахнул дверцу. «Хеш!» В этот раз это была не констатация факта, а ругательство. На одном из сидений мирно спал детеныш Скорпикоры. «Но откуда он тут?» — вслух спросил я. Эти обитатели приграничной зоны темной стороны были полуразумными. В схватки с магами вступали редко. Но если кому-то не везло настолько, чтобы столкнуться с этими тварями... то выживали немногие. Вооруженные острыми когтями размером в палец взрослого мужчины, ядовитым жалом на кончике подвижного мощного хвоста, эти огромные магические кошаки крылья имели отнюдь не для красоты. Котенок же, мирно спавший сейчас на сиденье, выглядел безобидно. Есть у меня одна догадка. Когда я пришел на зов кучера, юный Скорпикор катался по обивке сиденья и терся мордочкой о ткань, не обращая на нас никакого внимания. В общем, вел себя странно. Ответил мне Райан, а мне наоборот все стало более или менее понятно. Мы искали не там. Нет никакого магического подклада. Похоже, кто-то разлил в салоне кареты масло ночного Шиуса. Предположил я, злясь на подлого Логана Вайса. Других предположений о том, как эта дрянь оказалась в салоне нашего экипажа, у меня не было. Для людей экстракт этого растения практически не имеет никакого запаха. Но для создания сумеречной зоны он что-то типа наркотика. Притягивает, лишает воли, опьяняет. «Что будем делать с каретой?» — прервал мое размышление Ковал. «Сожжем. У меня есть более интересный вопрос. Что делать с котенком?» — хмуро сказал я. «Договориться с кучером и возместить ему стоимость повозки — это несложно. Но убить детеныша я не смогу. Пусть в будущем он станет диким и очень опасным магическим зверем, но сейчас это маленький, беззащитный... ребенок, которому не выстоять и минуты против опытных магов. Ядовитое жало у него только начало формироваться в виде острой пики на кончике хвоста. И сине-черные крылышки были слабыми. И вообще котенок выглядел слишком худым и истощенным. Это просто бесчестно нападать на кого-то мелкого и практически беззащитного. Непонятно, как этот малыш вообще оказался так далеко от границы. И где его смертельно опасная мамаша? Обычно они не оставляют свое потомство надолго. Если только она сама не погибла во время охоты или при столкновении со стражами. А какие у нас варианты? Это Скорпикор, пусть и совсем маленький. С явным сожалением в голосе произнес Раян, вынимая из ножен клинок. Ковал был прав. На территории нашего государства эти порождения темной стороны подлежали уничтожению, что было прописано законодательно. С тяжелым сердцем я смотрел на то, как Раян двигается в сторону кареты, но был даже благодарен приятелю за то, что он взял на себя это тяжкое бремя. Мужчина уже занес меч над спящим Скорпикором, когда произошло нечто неожиданное.